Пришествие Христа за Церковью. Сегодня мы будем изучать второе великое событие в истории. Первым великим событием является смерть и воскресение Иисуса Христа. Вторым событием является Его пришествие за Церковь. Первое послание апостола Павла к фессалоникийцам говорит нам об этом. Фессалоникийские верующие были возлюбленными детьми апостола Павла по вере. Перед тем, как он оставил Фессалонику, он наставил их, как они должны жить достойно Бога. Он увещевал их стоять непоколебимо пред восстающимися перед ними преследованиями. Он рассказал им о будущем, которое Бог планировал для них. Его новообращенные фессалоникийцы потому ожидали пришествия Господа Иисуса, чтобы они избавились от гнева Божия грядущего на нераскаявшийся мир. Они верили Иисусу, что Он будет их спасителем от всякого гнева, проявленного ли в периоде великой скорби или вечном осуждении. Потому что Бог, писал апостол, определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы, бодствуем ли или спим, жили вместе с Ним. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, с 9 по 10 стих. Относительно надежды пришествия Господа, апостол учил их, что второе пришествие Господне будет временем награды. Первое послание Фессалоникийцам, 2 глава, 19 стих. Они, кроме того, должны стремиться к духовной зрелости до конца, чтобы они могли быть непорочными пред Богом, когда Господь придет за ними. В одной пророческой истине, однако, фессалоникийские верующие нуждались в дальнейшем просвещении, ибо они были в неведении, что будет во время пришествия Иисуса Христа с умершими, верующими из их среды. Отвечая на их волнующиеся вопросы, апостол Павел преподает пришествие Иисуса Христа за Церковью простейшим, но полнейшим и авторитетным способом. Первое послание к фессалоникийцам, 4 глава, 13 стих говорит: «Не хочу оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды». В мире имеется два класса людей. Те, которые имеют надежду на основании веры в Иисуса Христа, их Спасителя, и те, которые не имеют надежды. Как не имеющие надежды, слова, которые поражают сердце, как постановление решения суда, которое нельзя апеллировать, или как страшный звук тюремных ворот, который закрывается навеки. То же самое место Священного Писания, написанное для нашего утешения, провозглашает, что все прочие не имеют надежды. Да поощрит нас этими словами Господь спасать погибших в этом мире, пока еще имеется возможность избежать этого осуждения. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. 14 стих. Этот стих говорит о двух классах верующих: те, которые живые, и те, которые умерли. Живые ли или умершие во Христе, обои группы держатся той же спасительной веры, что Иисус Христос умер и воскрес. Спасительная вера является одной и единственной классификацией, которая требуется от них для того, чтобы быть включенным в великом событии пришествия Иисуса Христа за Церковью. Не нужно удовлетворять никакой степени освящения или каких других требований, чтобы они были восхищены во время пришествия Господа Иисуса Христа. «Ибо сие говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших». Стих 15. Непосредственное откровение от Бога дало апостолу Павлу свет на пришествие Господне за Церковь. То, что апостол Павел учит относительно этого пришествия, является той истиной, которую сам Господь передал ему. «Мы стоим на святой земле и не смеем отклониться на сторону даже малейшей мысли о того, что Бог ясно провозглашает в этом месте Священного Писания. Не будем создавать трудностей относительно пришествия Господня за Церковью, когда Он сам сделал это для веры простым и понятным. Бог не просит нас, чтобы мы толковали то, что Он говорит, но чтобы приняли Его слова с кротостью и благодарностью в их очевидном значении и ценности. апостол Павел ссылается на то же самое откровение от Бога, когда он писал Коринфянам: «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся». Первое послание Коринфянам, 15 глава, 51 стих. Это является тайной пришествия Христа за церковью. Оно является тайной, потому что Бог держал его в секрете и не открывал его, пока он не начал строить церковь во времена апостолов. Подобно остальному вероучению о Церкви Божьей, названной тайной в послании к Ефесянам 3 главе 3 стихе и других местах, Бог сначала открыл ее апостолу Павлу и другим апостолам. Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Стих 16. Потому что сам Господь сойдет с неба. Какой невыразимый почет для Его Церкви! Он мог бы послать Архангела Гавриила, чтобы взять нас в Его присутствие на небо. Ничто не удовлетворит Его глубокой любви к нам или будет соответствовать Его Церкви, если не Он Сам пойдет, чтобы встретить нас. Церковь является телом Христа. По этой причине Сам Господь оставит небо и придет, чтобы взять нас к себе и сопровождать нас на небо. Господь сойдет с неба, как великая глава Церкви, который также является победителем смерти и могилы. Он сойдет с громким повелительным зовом, который заставит смерть и могилу отдать всех умерших во Христе. Полномочия Архангела Михаила участвует в этом освобождении. Сравните с посланием Иуды 9 стихом. Непобедимая сила воскресшего Господа Иисуса Христа является всем, что необходимо, чтобы вывести из могилы и восхитить от земли каждого, кто во Христе Иисусе. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Стих 17. 14 стих говорит нам, что умерли ли верующие или живые, их вера в Иисуса Христа делает их одним телом и обеспечивает им место в восхищении Церкви. 17 стих указывает на объединение Церкви, ибо ее воскресшие члены, ее оставшиеся в живых члены на земле, вместе с ними будут восхищены для встречи с Господом. Вся Церковь преобразится в подобие Христа, и вся Церковь восхитится. Наш Господь придет и возьмет не часть или разделенное на части тело, но все тело, которое Он славно приготовил для Своего вечного употребления. Первое послание к Коринфянам, 15 глава с 51 по 53 стих, тоже ясно указывает, что вся Церковь будет восхищена для встречи Его. Умершие во Христе и живые во Христе будут забраны. Говорю вам тайну. Не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. В тот момент изменения мы славно восторжествуем над смертью. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: «Поглощена смерть победою». Первое послание Коринфянам, 15 глава, 54 стих. Грех и смерть однажды господствовали над нами, но на кресте Христос принес себя в жертву за нас, чтобы избавить нас. В результате каждому члену церкви вменяется его праведность. Каждый член церкви будет участвовать в этой победе над смертью, облегшись в нетление и бессмертие, когда придет Господь. О том, какое будет видимое проявление нашего нетления и бессмертия, говорит нам послание к Филиппийцам, 3 глава с 20 по 21 стих. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что она будет сообразна славному телу Его, силою, которую Он действует и покоряет себе все. Итак, всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг друга сими словами. Стихи 17 и 18. Все блаженство вечности содержится в этих нескольких словах. Итак, всегда с Господом будем. Это блаженство начнется с момента, когда Господь придет за нами. И оно никогда не кончится. Он сам будет нашей вечной радостью. Он предал себя за нас на ужасный крест. И Он дает себя нам, чтобы быть нашей ежедневной жизнью. Он сам придет за нами, потому что мы Его тело. Но отдали мы всецело себя Ему. Аминь.